Глава 11. Противоположности. Благу необходимо противоположное зло. Это показывает наведение в каждом отдельном случае. Например, здоровью противоположно болезнь, мужеству – трусость, и одинаково в других случаях. Но злу иногда противоположно благо, иногда же зло. В самом деле, недостатку, который есть зло, противоположен избыток, который также есть зло. Равным образом и умеренность, будучи благом, противоположные первому и второму. Но такого рода противоположность можно видеть лишь в немногих случаях. Большей же частью злу противоположно благо. Далее, если есть одна из противоположностей, то не обязательно, чтобы была и другая. Когда все здоровы, должно быть здоровье. Болезнь же нет. Равным образом, если все бело, должна быть белизна. Чернота же нет. Далее, если то, что Сократ здоров, противоположно тому, что Сократ болен, а то и другое может быть в одно и то же время присуще одному и тому же, то при наличии одной из этих противоположностей другое быть не сможет. В случае, если Сократ здоров, Сократ не может быть болен. Ясно также, что по природе противоположности относятся к тому, что тождественно или по виду, или по роду. Болезнь и здоровье находятся по природе в теле животного. Белизна и чернота просто в теле, а справедливость и несправедливость в душе человека. С другой стороны, все противоположности необходимо принадлежат к одному и тому же роду, либо к противоположным родам, или же они сами роды. В самом деле, белые и черные принадлежат к одному и тому же роду, ведь их род – цвет. Справедливость и несправедливость – к противоположным родам, ведь для первой род – добродетель, для второй – порок. Благо же и зло не принадлежат какому-либо роду, а сами оказываются родами для другого.